Глава 15. «У меня будет девочка», — сказала Анни, нежно поглаживая одеяло на животе. «Я хочу, чтобы это была девочка. Понятия не имею, что делать с мальчиком. Не знаю, как его правильно воспитать. В наше время так трудно встретить мужчину, которого правильно воспитали». Они лежали рядышком в темноте на кровати Анни. Комната освещалась лишь светом уличного фонаря. Время от времени к нему добавлялся движущийся косой свет фар, проезжавших мимо автомобилей. И Молли удавалось мельком разглядеть лицо Анни, которая лежала на подушке, невозмутимо глядя в потолок. В постели рядом с Анни было тепло. Они сегодня постелили свежее белье, а до этого вместе сидели в прачечной самообслуживании, хихикая и листая старые журналы, пока все стиралось и сушилось. Теперь, когда Молли поворачивалась, она чувствовала запах стирального порошка и запах Анни. «Откуда ты знаешь, что будет девочка?» – удивилась Молли. «Ну, врач может сказать наверняка». «Ты была у врача?» «Я не хотела возвращаться к тому. Мне там не понравилось». «Так откуда тогда ты знаешь, что это девочка?» Аня снова принялась поглаживать живот. «Просто знаю. Там медсестра, с которой познакомилась, сказала, когда у матери такое чувство по-настоящему сильное, она никогда не ошибается, значит, это девочка». «А я ничего про своего не чувствую». «Может, для твоего еще слишком рано, Молли?» «Я вообще к нему ничего не чувствую, знаешь? Он пока, наверное, не кажется мне человеком, как будто просто жир выпирает. Разве я не должна чувствовать любовь или что-то в этом духе? Ну, то есть разве так не полагается?» Молли повернулась и посмотрела на лицо Ани, чей профиль выделялся на фоне тусклого уличного света. «Что-то все-таки ты должна к нему чувствовать», — мягко возразила Ани. «Иначе зачем ты его оставила?» «Не знаю». Молли почувствовала, как под одеялом Аня взяла ее за руку. Они лежали, сплетя пальцы и синхронно дыша. «Я не знаю, что я делаю и зачем», — проговорила Молли. «Я что-то совсем запуталась. А потом, когда Руми избил меня, я так на него обиделась, что не стала выполнять его приказ. Поэтому я туда и не пошла». Она помедлила и снова посмотрела на Анни. «А как это делают?» «Что делают?» «Ну, избавляются от ребенка». Анни пожала плечами. «Я только один раз такое делала в прошлом году, когда меня Руми туда послал. Там были эти люди, все в синем. Они со мной не разговаривали, просто велели залезть на стол и помалкивать. Затем дали что-то вдохнуть. А потом я только помню, что проснулась, уже снова похудевшая, пустая». «Это была девочка?» Аня вздохнула. «Не знаю, меня посадили в машину и снова отправили к нему». Аня отпустила руку Молли, и это отстранение было не просто физическим. Она отдалилась, спряталась в свою раковину, где было место лишь для нее и ребенка. «Молли», — сказала Аня после долгой паузы. — «Знаешь, ты не должна тут оставаться». Слова, пусть даже прозвучавшие очень мягко, нанесли сокрушительный удар. Молли повернулась на бок лицом к Анне. — «Что я сделала не так? Скажи мне, что?» — «Ничего. Просто так больше продолжаться не может». — «Почему нет? Я буду тебе помогать, буду делать все...» — «Молли, я говорила, что ты можешь остаться на несколько дней. Прошло больше 2 недель. Милая, ты мне нравишься и все такое, но господин Лоренцо... Он заходил ко мне сегодня, выговаривал мне, что у меня кто-то живет. Сказал, что в нашем договоре это не предусматривалось. Поэтому я не могу позволить тебе остаться, здесь слишком мало места для двоих. А когда у меня появится ребенок? Но ведь до этого еще не меньше месяца». «Молли», — голос Ани прозвучал ровнее и тверже, — «тебе надо найти себе квартиру, я не могу оставить тебя здесь». Молли повернулась к Ане спиной. «Я думала, мы можем стать семьей, ты и твой ребенок, я и мой, и никаких мужиков, подонков этих». «Молли, с тобой все в порядке?» «Все отлично». «Ведь ты меня понимаешь?» Молли устало дернула плечом. «Наверное». «Это же не прямо сейчас, поживи еще несколько дней, подумай, куда пойдешь, может, попробуешь еще раз позвонить маме». «Ага». «Она должна принять тебя, она же твоя мама». Не дождавшись ответа, Аня обняла Молли за талию. Тепло женского тела, округлый живот, прижатый к ее спине, наполнили Молли такой страстью, что она не могла сопротивляться порыву. Повернувшись к Ане лицом, она обняла ее за талию и притянула к себе, ощущая, что их животы прижались друг к другу, словно созревающие плоды. И внезапно она испытала огромное желание находиться в чреве Ани и быть тем ребенком, который скоро окажется в ее объятиях. «Позволь мне остаться», — прошептала она. «Прошу тебя, позволь». Но Аня твердо отстранила ее руки. «Нельзя. Прости меня, Молли, но это невозможно». Она отвернулась и отодвинулась на край кровати. «А теперь спокойной ночи». Молли лежала, не шевелясь. «Что я такого сказала? Что я сделала не так? Ну, пожалуйста, я буду делать все, что захочешь, просто скажи мне, что...» Она знала, что Аня не спит. Над ними висела напряженная темнота. Молли чувствовала, что Аня свернулась такой же тугой калачик, как и она сама. Ни одна из них не заговорила. Ее разбудил стон. Сначала Молли подумала, что это последние обрывки странного сна. Младенец плывет по пруду, издавая странные звуки. Лягушачьи. Она открыла глаза. Ночь, и она все еще в постели Анни. Из-под двери в ванную пробивается свет. «Анни?» — окликнула она, но ответа не услышала. Она повернулась и закрыла глаза, стараясь выбросить из головы эту полоску света. Глухой удар заставил ее окончательно проснуться. Она села на кровати и вгляделась в темноту. «Анни?» Ответа снова не последовало. Молли вылезла из постели и постучала в дверь. «Ты в порядке?» Она повернула ручку и толкнула дверь, но та не открывалась, что-то ей мешало. Молли нажала посильнее и почувствовала, что препятствие понемногу сдвигается. Наконец она сумела заглянуть в образовавшуюся щель и сначала не поняла, что видит. По полу струился ручей крови. «Анни!» — закричала она, навалившись на дверь и толкая ее изо всех сил. Молли все-таки ухитрилась отодвинуть ее настолько, чтобы протиснуться в ванную. Анни лежала на полу, опершись плечом в дверь. Ее дешевая ночная рубашка задралась выше пояса. Сиденье туалета было забрызгано кровью. Вода в самом унитазе тоже была темно-красной. Теплая струйка неожиданно вырвалась из промежности Анни, брызнув на босые ноги Молли. Она в ужасе попятилась и наткнулась на раковину. «Господи, господи, господи!» Хотя Анни лежала неподвижно, ее живот шевелился, извивался, под кожей дергался тугой комок. Снова хлестнула кровь, растекаясь по линолеуму. Тепло этой крови, окропившее замерзшие ноги Молли, вывело ее из транса. Она заставила себя шагнуть через алую лужу к свернувшейся на полу Анне. Нужно было вытащить ее из-за двери. Она схватила подругу за руку и потянула, однако ноги скользили по крови. Аня вдруг издала высокий тихий звук, не то вой, не то всхлип, похожий на шипение воздуха, сочащегося из надувного шарика. Молли потянула сильнее, ей удалось немного протащить Анне по линолеуму. Упершись ногами в косяк, она сумела приподнять ее. Анне выскользнула из ванной. Теперь Молли схватила ее за обе руки и потащила через порог, а затем зажгла в комнате свет. Аня еще дышала, но глаза ее закатились, а лицо побелело. Молли выскочила из комнаты, помчалась вниз и забарабанила в дверь квартиры на первом этаже. «Помогите!» — закричала она. «Пожалуйста, помогите!» Никто не отвечал. Она выбежала из дома, нашла таксофон и набрала 911. «Оператор!» «Мне нужна скорая, она истекает кровью!» «Ваше имя и адрес?» «Меня зовут Молли Пикер, адрес не знаю. Думаю, это Чартер-стрит». «С какой улицей пересекается?» «Я не вижу, она сейчас умрет!» «Вы можете назвать ближайший номер дома?» Обернувшись, Молли обшарила глазами дом. 1076. Я вижу номер 1076. Где жертва? В каком она состоянии? В квартире наверху. Она кровью весь пол залила. Мэм, я сейчас вызову скорую, если вы подождете на линии. Да пошли вы, подумала Молли. Оставив трубку болтаться на проводе, она кинулась обратно в дом. Аня по-прежнему лежала на полу в спальне. Ее широко открытые глаза казались стеклянными и смотрели в никуда. «Пожалуйста, не теряй сознание». Молли схватила подругу за руку, но та не реагировала на прикосновение и была совершенно холодной. Молли пригляделась. Дыхание совсем слабое еще было заметно. «Дыши, пожалуйста, дыши». Затем она отвлеклась на другое движение. Живот Ани приподнялся, словно какое-то неизвестное существо пыталось прорваться наружу. Из промежности хлынула кровь. И появилось что-то еще. Розовое. «Ребенок». Молли присела и раздвинула бедра Ани. Кровь, смешанная с водами, сочилась вокруг торчащей руки. По крайней мере, Молли сначала подумала, что это рука. Но потом заметила, что у этой руки нет пальцев и вообще кисти. Это был какой-то розовый блестящий плавник, медленно болтавшийся взад-вперед. Последовала еще одна схватка, последний выплеск вод и крови, и вслед за плавником выскользнуло тело. Взвизгнув, Молли отскочила. Это был не ребенок. Но существо было живым и двигалось, корчась в агонии. Других конечностей не было, только два розовых обрубка, торчавших из комка мяса, соединенного с пуповиной. Молли заметила клочья жестких черных волос, торчавший зуб и единственный глаз, не мигающий и без ресниц, голубой. Размахивая плавниками, организм начал куда-то двигаться, словно амеба в кровавом пруду. Схлипывая, Молли отползла на четвереньках как можно дальше, забилась в угол и, не веря своим глазам, наблюдала, как нечто борется за жизнь. Руки весла задергались в хаотичных судорогах. Существо прекратило скользить и теперь тряслось мелкой дрожью. Потом, наконец, плавники замерли, и тело перестало трястись, но глаз был по-прежнему открыт и смотрел на нее. Еще один выплеск крови. Вышла плацента. Молли свернулась клубком, вжавшись лицом в колени. Словно откуда-то издалека, она услышала завывание. Вскоре в дверь забарабанили. «Это скорая, ау! Вы скорую вызывали?» «Помогите ей», — прошептала Молли и, всхлипнув, повторила громче. «Помогите ей!» Дверь открылась, и двое мужчин в униформе ворвались в квартиру. Они внимательно оглядели тело Анни. Затем их взгляды переместились на кровавый след, который тянулся от ее бедер. «Черт возьми!» — проговорил один из них. «А это что за ерундовина?» Второй опустился на колени возле Анни. «Она не дышит, давай маску-подушку». Послышалось шипение. Один из санитаров принялся качать воздух в легкие Анни. «Пульса нет, не прощупывается». «Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять». Все происходящее казалось Молли ненастоящим. Это было кино, телесериал. Какая-то актриса играет мертвую Анни. Ей в руку понарошку вонзают иголку, кровь на полу кетчуп, а это нечто, то, что лежит на полу неподалеку от нее. «Пульса по-прежнему нет. ЭКГ прямая линия. Зрачки не реагируют. Черт, не останавливайся!» Захрипела рация. «Городская больница». «Это 19-й», сообщил санитар скорой помощи. «Белая женщина, лет 20 с чем-то. Похоже, обильное вагинальное кровотечение, возможно, выкидыш. Кровь по виду свежая, дыхания нет, пульса нет. Зрачки фиксированы в средней позиции. Мы поставили капельницу, лактат Рингера». «ЭКГ прямая, мы сейчас проводим реанимацию, но пока без результата. Прекратить?» «Нет». «Но ЭКГ...» «Стабилизируйте и везите». Санитар выключил рацию и посмотрел на своего напарника. «Что тут стабилизировать?» «Ставь трубку вперед». «А как насчет этого?» «Черт, я его трогать не собираюсь». Молли по-прежнему смотрела телесериал с кетчупом вместо крови. Вот трубка вошла в горло актрисы, играющей Анни. Вот актер в роли санитара кладет ее на носилки с колесиками, продолжая ритмично надавливать на грудь. Один из санитаров посмотрел на Молли. «Мы забираем ее в городскую больницу», — сообщил он. «Как зовут пациентку?» «Что?» «Звать ее как?» «Анни. Фамилию не знаю». «Послушайте, не уходите из дома, слышите? Вы должны оставаться здесь». «Зачем?» «Полиция приедет поговорить с вами. Не уходите». «Анни. А что будет с Анни?» «Позвоните в больницу и узнаете. Она будет там». Молли слышала, как они тащили носилки вниз. Громыхнули колеса, переваливая через порог. Потом коротко взвыла сирена, и скорая умчалась. «Полиция приедет поговорить с вами». До нее, наконец, дошел смысл этих слов. Ей не хотелось общаться с полицией. Они спросят ее имя и выяснят, что год назад ее арестовали за то, что приставала к полицейскому. Роми тогда вытащил ее из-под ареста и надавал оплеух за идиотское поведение. «Полиция скажет, что все это моя вина. Так или иначе, они все свалят на меня». Дрожа, она вскочила на ноги. Существо все еще лежало там, поблескивая, только голубой глаз стал сухим и тусклым. Молли обошла его, стараясь не ступать в кровь, и подошла к комоду. В верхнем ящике лежали деньги, деньги Анни, которые ей теперь уже не понадобятся. Это Молли поняла из слов санитаров. Анни мертва. Она вытащила рулончик 20-долларовых банкнот. Затем быстро переоделась в вещи Анни, брючки стрейч с эластичной вставкой на животе и широкую футболку с надписью «Окрошка». Затем надела черные кроссовки. Накинув громадный дождевик Анне, она запихнула наличные в ее сумочку и быстро вышла из квартиры. Молли успела перейти на другую сторону улицы и уже оттуда увидела подъехавшую к дому полицейскую машину, на которой сверкал синий проблесковый маячок. В дом вошли двое полицейских. Несколько секунд спустя их силуэты появились в окне. Они разглядывали это существо. Пытались понять, что это такое. Один из полицейских подошел к окну и выглянул на улицу. Молли нырнула за угол и побежала. Она бежала, пока вконец не запыхалась и не сбилась с ног. Она заскочила в какую-то дверь и опустилась на ступени. Сердце готово было выпрыгнуть. Молли чувствовала, как оно трепыхается где-то в горле. Небо начало светлеть. Свернувшись клубком, она просидела на ступенях до утра. Потом из двери выскочил какой-то дядька и прогнал ее. Пришлось уйти. Через несколько домов она остановилась у таксофона, чтобы позвонить в больницу. «Я хочу узнать о подруге», — сказала она. «Ее привезли на скорой». «Ее имя?» «Анни. Ее забрали из квартиры, сказали, что она не дышит». «Простите, вы ее родственница?» «Нет, я просто...» Молли застыла, глядя на проезжавшую мимо патрульную машину. И показалось, что автомобиль слегка сбавил ход, поравнявшись с ней, но затем двинулся дальше по улице. «Алло, мэм, не могли бы вы представиться?» Молли повесила трубку. Полицейский автомобиль свернул за угол и скрылся из вида. Она вышла из будки и быстро пошла прочь. Детектив Рой Шин разместил свой широкий тыл на табурете рядом с банкеткой и спросил. «Ладно, так что это за прион такой?» Дворок оторвался от микроскопа и посмотрел на полицейского. «Что?» «Я только что говорил с вашей девушкой Лизой». «Ну, разумеется», — подумал доктор. Несмотря на совет Дворока, Шейн захаживал морг уже несколько дней подряд. Но не для того, чтобы посмотреть на мертвые тела, а для того, чтобы полюбоваться живым. «Кстати, толковая девушка», — продолжал Шейн. «В общем, она сказала, что это называется болезнью Крейцфельда-Якоба, если я не ошибаюсь, и что ее вызывает некий прион». «Все верно». «Так как его можно подхватить? Он что, в воздухе летает?» Дворок посмотрел на свой палец с недавней раной. «Его нельзя подхватить, как обычную болезнь. Тоби Харпер утверждает, что возможна эпидемия». Дворок покачал головой. «Я говорил и с ЦКЗ, и с Министерством здравоохранения. Они сказали, что причин для беспокойства нет. Проверка гормонального протокола Валенберга подтвердила его полную безопасность. А министерство не обнаружило никаких нарушений в Брентхилле». «Так с чего доктор Харпер на них так взъелся?» Дворок помолчал, потом неохотно объяснил. «У нее сейчас тяжелое время. Возможно, ей предстоит судебный процесс из-за пропавшего пациента. Вдобавок, смерть доктора Брейса потрясла ее. Когда в нашей жизни все начинает идти не так, люди волей-неволей ищут, кто или что тому виной». Он взял другое стекло, положил его под микроскоп и добавил. «Мне кажется, что этот стресс у Тоби уже давно». «Вы слышали, что произошло с ее матерью?» И опять Дворок ответил не сразу. «Да», — тихо проговорил он. «Тоби мне вчера звонила». «Неужели? Вы по-прежнему общаетесь?» «А почему нет? Ей сейчас нужна дружеская поддержка, Рой». «Ей могут предъявить обвинение. Альприн говорит, что все это выглядит как насилие над пожилым человеком. Сиделка обвиняет доктора Харпер, а в свою очередь винит сиделку». Дворок снова склонился над микроскопом. «У ее матери кровоизлияние в мозг. Это не обязательно следствие насилия. И это не значит, что одна из них решила пришить старушку». «Но не на ногах синяки». «Старики часто сами оказываются причиной таких травм. У них слабеет зрение, они натыкаются на журнальные столики». «Судя по всему, вы пытаетесь защитить ее», — буркнул Шейн. «Я просто трактую сомнительное обвинение в ее пользу. Но насчет этой так называемой эпидемии она все же не права». «Не права. Этой болезнью нельзя заразиться, как гриппом. Она передается особыми способами, которых совсем немного. Например, во время употребления в пищу мяса бешеной коровы». «В Соединенных Штатах нет коровьего бешенства. Но люди здесь все же заразились. Болезнь Крейцфельда якобы встречается 1 на 1 000 000 и, судя по всему, не передается во время контакта». Их внимание отвлек объект воздыханий Шейна. Лиза вплыла в лабораторию, одарила их обоих улыбкой и наклонилась к маленькому холодильнику с образцами. Шейн не мог отвести взгляд от столь роскошного вида сзади. Лишь когда она выпрямилась и вышла, он смог перевести дыхание. «Настоящие», — промурлыкал он. «Что именно?» «Волосы, она натуральная блондинка». «Честное слово, не в курсе», — отозвался Дворок и снова уставился в микроскоп. «Есть только один способ проверить», — проговорил Шейн. «Спросить ее». «Посмотреть на те, которые не видны», — — пояснил Шиен. Дворок откинулся на спинку стула и потер переносицу. «У вас ко мне еще вопросы есть, Рой?» «Ах, да. Я слышал про вирусы, слышал про бактерии. А что это за чертовы прионы?» Дворок неохотно выключил подсветку микроскопа. «Прион», — начал он, — «не является живым в нашем понимании этого слова. В отличие от вируса, у него нет ни ДНК, ни РНК. Другими словами, у него нет генетического материала или того, что мы подразумеваем под этим термином. Это аномальный клеточный белок. Из-за него белки-носители тоже становятся аномальными. Но подхватить его как грипп нельзя». «Нет. Он может быть занесен во время прямого контакта с тканями, например, при пересадке ткани головного или спинного мозга, или при введении вытяжек из нейронной ткани, вроде гормона роста. К примеру, можно подцепить его через зараженные мозговые электроды». «Но ведь англичане заразились через говядину». «Да, заражение через инфицированную пищу тоже возможно, так заражаются каннибалы». Брови Шейна поползли вверх. «А вот это уже интересно. И что происходит с каннибалами?» «Рой, это не имеет никакого отношения к делу». «Ну нет, неинтересно. Так что там с каннибалами?» Дворок вздохнул. «В Новой Гвинее есть деревня, где поедание человечины – это часть священного ритуала. Обычно заболевают женщины и дети». «Чему только они?» «Мужчины получают лучшие куски с туловища, мышцы. Женщины и дети вынуждены довольствоваться тем, на что больше никто не польстился – мозгом». Он ожидал увидеть отвращение на лице Шиена, однако полицейский только придвинулся ближе. В каком-то смысле он и сам вел себя как каннибал, с удовольствием поглощал самые омерзительные части поступающей информации. «Значит, просто нужно съесть человеческий мозг». «Инфицированный мозг». «А по виду его можно отличить?» «Нет, нужно исследование под микроскопом. Глупый это разговор». «У нас большой город, док, случаются и более жуткие вещи. Мы получаем сообщения о вампирах, оборотнях». «Людях, которые считают себя оборотнями». «Кто знает, в наши дни столько развелось всякой безумной культовой дряни». «Я не думаю, что у Брентхилля существует секта каннибалов». Шейн взглянул на свой оживший пейджер. «Извините», — проговорил он и вышел позвонить. «Наконец-то я смогу закончить работу», — подумал Дворок. Однако вскоре Шейн вернулся. «Я направляюсь в Норт-Энд. Думаю, вам стоит поехать со мной и посмотреть на это». «Что там? Убийство?» «Они не уверены». Шейн замялся. «Не совсем уверены, что это человек».